Глава 19. Что ж, Нина, слушай. Для этого вернемся на 3,5 года тому назад. Доброе утро. Муж вошел на кухню хмурым и не выспавшимся. Доброе. Владислава кивнула и поставила перед мужем тарелку с кашей. Глупо. Как можно варить кашу тому, кто тебя предал? Варила она в тот день кашу больше для собственного успокоения. Ведь всем известно, что привычные дела и действия успокаивают. Каша, кофе – это все было из разряда привычных дел. Виктор машинально кивнул, сел на свое место и тут увидел свой телефон. Он лежал на столе. «Ты копался в моем телефоне?» Он взял его в руки, разблокировал и совершенно точно увидел сейчас то сообщение, что прочла Владислава. «Не копалась». А прочла только те сообщения от Игоря, того, что у тебя записан, как микроскоп. Владислава произнесла это и усмехнулась. Муж, услышав это, побелел и повторил свой вопрос, добавив угрозы. «Владислава, ты копалась в моем телефоне?» «Если тебе так проще, то да, копалась. И не заставляй меня сейчас оправдываться. Ты спину свою видел, мужчина? Или ты у нас лучший из львов?» «Да, точно, лев. У тебя же там львица, да шулька». «Ты копалась в моем телефоне». И Виктор произнес это, разделяя слова паузами. «Вить, у тебя заела пластинку? Сбой в программе? Не копалась я в твоем телефоне. Одного сообщения от львицы до шульки, знаешь ли, хватило. Школу эта львица совсем не посещала. Говорит она так же безграмотно, как и пишет. Хотя о чем это я? Вы же, наверное, не говорите с ней. Вам некогда». «Владислава, ты копалась. Как ты могла?» «Что? Как я могла?» Владислава выделила местоимение интонацией и замерла, пытаясь осознать то, что сейчас происходит. «Я всегда считал, что ты выше этого. Ты... не твоя толстозадая подруга Маринка. Как же я в тебе, оказывается, ошибался». «Вить, ты сейчас пытаешься переложить с больной головы на здоровую. Изменил мне ты, а виновата почему-то я?» Владислава вздохнула. «Как ты могла залезть в мой телефон? Не ты ли всегда говорила, что у каждого есть личное пространство? И сама же залезаешь в мое?» Продолжал муж гнуть свою линию. Виктор кричал что-то еще. А Владислава слушала и ловила себя на мысли, что это какой-то страшный сон. Это не с ними сейчас происходит, не с ней. Слушать крики мужа стало невыносимо, и она вышла из кухни. Но Виктор пошел за ней и в гостиную. «Я думал, что мы доверяем друг другу, а ты ведешь себя, как закомплексованная стареющая дура. Как я могу после этого жить с тобой, спать в одной постели? Владислава, как?» Не уходя от ответа, когда я с тобой разговариваю, скажи мне, моя правильная во всех смыслах жена, о какой совместной жизни может идти речь, когда нет доверия? «Вить, ты сейчас серьезно?» Владислава смотрела на мужа, и в голове у нее не складывалось происходящее. «Это у тебя ко мне нет доверия?» «А как я могу доверять тебе после того, что ты сделала?» Владислава смотрела на мужа и пыталась понять, увидеть в его лице что-то. Что именно она хотела увидеть на лице человека, с которым было прожито почти четверть века? Какую из эмоций? Владислава, пожалуй, и сама этого не понимала. Как не понимала она и того, что муж ведь искренне верит в то, что сейчас говорит. Нет, это сюрреализм какой-то, честное слово. «Витя, да ты слышишь ли себя?» «А ты слышишь себя? Влада, о каком доверии может идти речь после того, что ты сделала?» «Я сделала». Владислава повторила это как утверждение и замолчала, пытаясь усвоить, осознать тот факт, что муж сейчас совершенно точно перекладывает вину на нее. «И Витя, не вопрос. Одевайся, поехали». Владислава шагнула в сторону их спальни. «Куда?» Муж опешил. «Подавать заявление на развод. На эту квартиру я не претендую. Выкупишь комнату моей мамы у меня, и мне этого будет достаточно». А я так понимаю, что тебе есть уже куда съехать, да, Владислава? Подготовилась, а из меня делаешь козла отпущения. Да что ты? Какой же ты козел? Ты же у нас лев. Вон всю спину тебе твоя львица расцарапала. А рогатая — это здесь я. Владислава шагнула в спальню и сразу прошла в гардероб. Что, уже и вещички собираешь? Муж взвился, увидев, что Владислава выбирает одежду. А ты готов ехать в ЗАГС вот так, в спортивных штанах? Лично я не хочу в домашней одежде. Быстро же ты, Владислава, однако, готова слить в унитаз почти четверть века жизни. Сама нашла уже мне замену и теперь рада тому, что меня подловила, да? Вить, ты сам себя сдал с потрохами. Сказать когда? Владислава устало вздохнула. Ну-ка, удиви меня. Муж оперся о дверной косяк и сложил руки на груди. Тебе перечислить все мелочи, что я заметила? А давай, даже интересно. Влад детектив, вот смех-то. Желчно рассмеялся муж. Ты начал выключать свой телефон на ночь. Стал вдруг ставить его на беззвучный режим и класть его экраном вниз, когда я рядом. Ты прав, я считала и считаю, что копаться в телефоне друг друга – это низко. Если ты вспомнишь, Витя, то я никогда не смотрела, кто тебе звонит и чье имя высвечивается на экране твоего телефона. Потом у тебя появилась эта странная куртка молодежного фасона, футболки и толстовки из молодежной моды. Я так понимаю, что твоя львица моложе тебя и пытается таким образом сбросить твой возраст. Верной дорогой идет Дашулька. Только вот на тебе это все смотрится смешно. Уж извини. Я терпела ее приторные духи на твоих вещах, терпела твою холодность ко мне, как к женщине, терпела твое вранье. Кстати, вчера сгорел ресторан, в котором ты ужинал с деловыми партнерами. В новостях сообщили. Твоя спина, Витя, расцарапана и совершенно точно не горящими и падающими балками того самого ресторана. Твоя одежда опять пахнет ее духами, а не гарью горящего ресторана. Не унижай себя и меня еще большим враньем. Витя, ресторан загорелся через час после твоего ухода из дома. Вы никак не могли покинуть его до начавшегося пожара. И знаешь, Вить, одно меня все-таки утешает. Да? И что же? Муж смотрел хмуро. То, что это все-таки женщина, а не Игорь. Тот, что микроскоп. Все сказала. Молодец. Если ты так хочешь, то поехали. Только потом сама же приползешь мириться, как делала это всегда. Что? Владислава замерла, боясь услышать дальше. Всю нашу жизнь, Влада, ты первая приходила мириться. Всегда. Ты не сможешь уже жить по-другому. Ты же никогда не работала, Владислава. Ты же не хочешь сказать, что то, чем ты занимаешься с корявыми текстами каких-то идиотов, считающих себя гениальными авторами, это настоящая работа? Виктор расхохотался. Что ж, поехали. Посмотрим, сколько ты на этот раз продержишься, Ладенька. Муж выплюнул ее имя, произнеся его как издевку. Так Владу называла только ее мама. И он это совершенно точно знал. Выходит, что назвал он ее так намеренно, желая обидеть еще сильней. Владислава замолчала, успокаиваясь. Молчала и Нина. Вот так, Нина, оказывается, то, что я считала женской мудростью, моим мужем расценивалось, как мои унизительные попытки от невозможности жить без него. Владислава горько усмехнулась. Смешно. А в нынешние времена повальной вседозволенности даже стыдно такое говорить, но Виктор – мой единственный мужчина. И он это всегда знал. Понимаешь, я даже в мыслях никогда и ни с кем другим себя не представляла. Владислава почувствовала, как щеки краснеют. Нина лишь кивнула и улыбнулась грустной улыбкой. «И что? Вы поехали и развелись? Он так просто тебя отпустил? Нет, он, конечно, чудак. Каких еще поискать? Но неужели вот так просто?» «Нет, конечно». Владислава усмехнулась. «В тот день мы съездили с ним в ЗАГС. Виктор, видимо, до последнего не верил, что я не передумаю. А у меня будто все сгорело. Вот так и разом. Веришь?» Он ведь по дороге в ЗАГС еще и на звонок своей львицы ответил. Не дорожил бы их отношениями, проигнорировал бы, верно? А он ответил. Сказал, что занят, что перезвонит ей попозже. Она начала там что-то говорить, выспрашивать что-то у него. Я услышала только, что она меня старой ведьмой назвала. Сказала что-то вроде: «Это тебе твоя старая ведьма говорить не дает». А он ее не одернул. И знаешь, так обидно стало. Я в тот момент только об одном думала. «Как не расплакаться?» – догадалась Нина. «Да, именно. Не хотела я, чтобы он слезы мои видел. Подтекшая тушь и распухшие глаза никому красоты не добавляют. Уж точно не старым ведьмам вроде меня». Владислава невесело усмехнулась. Нина выругалась вслух и тут же произнесла: «Извини, не удержалась. Вот почему-то мне кажется, что сын твой не просто так сторону отца выбрал, а с подачи своего папаши, верно?» «Не знаю, Нина. Это, как говорится, уже совсем другая история». «Расскажешь? Выплескивай все без остатка. Зачем тебе то, что разъедает душу изнутри, не давая шанса на новую жизнь с другим, достойным тебя мужчиной? Давай-ка мы с тобой еще вина закажем, а?» И Нина, не дожидаясь согласия Влады, махнула официанту и показала на свой пустой бокал.